Глава 31. На следующий день, рано утром, семья Маклатча проснулась от громкого стука в дверь. Все, включая Генри, тут же вскочили и побежали в прихожую. Папа выглянул в окошко и обнаружил, что на крыльце стоит тетя Вики, уже в купальнике, с полотенцем на поясе и с аквапалкой в руке. «Доброе утро!» — бодро произнесла она и широко улыбнулась. «Я решила начать день с плавания. На завтрак можете меня не приглашать. Мне главное скорее залезть в бассейн. Быстренько поплаваю и побегу по делам». «Вики», — сказал папа, — «ты в курсе, который час? Ты всех нас разбудила». Тётя хлопнула себя ладонью по губам. «Ой, извините, пожалуйста. Завтра пройду через двор, чтобы вам не мешать». Она сама открыла дверь, подошла к мальчишкам и пожала им руки. «Привет, Пол!» «Привет, друг Пола!» «Я Генри!» «Очень приятно, Генри!» «Буду рада, если вы оба составите мне компанию в бассейне!» Она поспешила к выходу во двор, ступая шлепанцами по полу. «Страшно извиняюсь, что разбудила!» «Возвращайтесь в постель, а обо мне даже не думайте!» «Она и завтра придет, прошипел папа. «Это уже ни в какие ворота не лезет!» Он весь побагровел, а обычно с ним такое случалось, когда он очень сердился. «Понимаю, Кен, но будет некрасиво ей отказать. Она же заплатила за бассейн». «Да какая разница?» — закричал папа. «Что некрасиво, так это являться каждый день без приглашения. Ты бы с ней поговорила». Мама приложила палец к губам. «Тише. Не перед нашим гостем, хорошо?» Она повернулась к мальчишкам. «Идите, вздремните еще перед завтраком. Или вы уже проголодались? Тогда бегите на кухню, возьмите там что-нибудь. Нам с папой надо обсудить кое-что важное». Пол с Генри вышли из прихожей, переоделись и приготовили себе завтрак. Все это время до них доносилась приглушенная ругань из гостиной, куда родители удалились для своего важного разговора. «Они всегда так?» — спросил Генри и надкусил кусок хлеба с джемом. Пол покачал головой. «Нет, обычно они хорошо ладят. И мама в последнее время в хорошем настроении, потому что ее больше не мучает головная боль». «Это все кольцо», — пробормотал Генри. «От него все становятся несчастными». «Только не мы с Клэмом», — возразил Пол. «Мы очень довольны своими желаниями». Он встал из-за стола и приподнялся на фут над землей, чтобы проиллюстрировать свои слова. «По-моему, нет ничего круче, чем умение летать», — добавил Пол. «После того, как мы тебе поможем, я снова полетаю по району. Попробую подняться еще выше, чем в прошлый раз». «Ты врежешься во что-нибудь и разобьешься», — предупредил его Генри. «Вряд ли. Я буду аккуратна». «Я тоже думал, что все замечательно, а оно вон как повернулось», — напомнил Генри и отпил апельсинового сока. «Очень вкусный сок. Я уже лет 5 такого не пробовал». Мальчишки договорились встретиться с Селией и ее бабушкой в лесу в 11 ровно. Генри не терпелось вернуться домой, а Полу отделаться от Генри, и они оба то и дело поглядывали на часы. Не то чтобы Генри ему не нравился, просто он хотел снова быть предоставлен самому себе и уже предвкушал, как будет рассекать небо над городом. Час встречи приближался, и Пол сходил в свою комнату за кольцом. Мама с папой до сих пор ругались, но он все-таки заглянул в гостиную и предупредил их. «Мы с Генри поиграем в лесу, хорошо?» «Да, да», — отмахнулась мама, даже не обернувшись, и ткнула папу пальцем в грудь. «И что ты предлагаешь? Запретить ей сюда приходить?» Пол выбежал на задний двор, где его ждал Генри. «Пойдем», — сказал он. — «Уже пора». Они прошли мимо бассейна, и тетя Вики им помахала. «Мальчики, вода просто изумительная. Присоединяйтесь». «Чуть позже, тетя Вики», — ответил Пол. «Нас ждут друзья». «Не понимаю, зачем вообще заниматься чем-либо, кроме плавания?» — воскликнула тетя Вики. «Это ведь такое наслаждение». «Потом поплаваем», — обещал Пол. «Нам надо идти. Пока». «Пока, Пол. Пока, Генри». Тётя Вики зажала нос пальцами и нырнула. «Жалко её», — заметил Генри, пока они шли по лесной опушке. «Почему это?» «У неё зависимость». Пол нахмурился. «Сомневаюсь, что от плавания может быть зависимость». «Ещё как может. Кольцо портит всё хорошее и превращает твою мечту в наказание». Бабушка и Селия уже ждали ребят на полянке у древесной троицы. Бабуля широко им улыбнулась. «Вы как раз вовремя. Молодцы!» «Я мог бы прийти и раньше», — сказал Генри. «Например, ещё вчера». «Что происходит, бабуль?» — спросила Селия. «Зачем мы сюда пришли?» «Ты ничего ей не рассказала?» — воскликнул Генри. «Ну вот». «Тише», — успокоила его бабуля. «Я хотела вас познакомить, а уж потом всё объяснить». Генри нетерпеливо фыркнул, а бабуля наклонилась к своей внучке. «Селия, этого милого юношу зовут Генри. Он в беде, и помочь ему можешь только ты. Ты ведь окажешь мне услугу, если я попрошу». «Конечно, бабуль». «Доверься мне и повтори всё в точности за мной». Селия кивнула с очень серьёзным видом. «А что за беда?» «Он не может вырасти», — сказал Пол. «Уже лет 60 прошло, а он всё ещё нашего возраста». «Правда?» — ахнула Селия и обвела их недоверчивым взглядом. Бабушка кивнула. «Правда. Мы с Генри были ровесниками, когда он загадал желание навсегда остаться ребёнком. Я состарилась, а он остался всё таким же». «Это из-за магии кольца», — объяснил Пол, достал украшение из кармана и протянул Селии. Девочка внимательно его изучила. «Оно дарит одну невероятную способность, как у супергероя. Я пожелал научиться летать», — добавил он, и глаза у него сияли. «Это самое потрясающее чувство на свете, Селия». «Да, ты получил, что хотел, но тебе же от этого станет хуже. Всё, что загадываешь для себя, оборачивается проклятием», — с горечью произнёс Генри. «Желание должно быть бескорыстным, иначе оно принесёт только разочарование». «Это всё неважно», — отмахнулась бабушка. «Главное, чтобы Селия тебе помогла. Ты ведь ему поможешь, милая». Однако Селия её не слушала, очарованная желанием Пола. «Правда? Ты умеешь летать? Благодаря этому кольцу?» «Да», — ответил Пол, взмыл в воздух и облетел вокруг лужайки. «Показушник», — буркнул Генри. «Достаточно, Пол», — нетерпеливо проговорила бабушка. «Мы должны помочь Генри». Селия хлопала в ладоши, восхищённая представлением. «Ух ты, здорово!» «Да это ещё что?» — сказал Пол, приземляясь рядом с подругой. «Я научился летать вчера, когда был в гостях у Алекса, и вернулся так домой, мимо облаков. Пронёсся над твоим домом, надо всем городом. Мог опуститься на любую крышу, если бы захотел. Вид сверху открывается просто сумасшедший». «Ох, как тебе повезло!» Завистливо протянула Селия и повернулась к бабушке. «Ты можешь в это поверить?» «Это ещё не всё», — добавил Пол. «Клэм теперь разговаривает. Ну, пока только со мной, но к тебе он хорошо относится и наверняка не откажется поболтать». Селия округлила глаза. «Шутишь? Разговаривает? По-человечески? Честное слово. Ну, в основном несёт всякую ерунду про то, как что пахнет, про свои миски. Но я понимаю каждое слово. Он говорит совсем как человек». Селия расплылась в улыбке. «Это словно волшебный сон». «Ты была права, бабуль. Мне следовало всё увидеть своими глазами», — прошептала она и надела кольцо на палец. «Гляди-ка, сидит как влитое, и я точно знаю, что хочу загадать». «Нет, подожди», — одёрнул её Генри. «Не загадывай ничего для себя. Помоги мне вернуться к родителям». Селия помрачнела. «Но Пол сказал, что кольцо исполнит моё заветное желание». Генри топнул ногой. «Нет, мы не для этого его принесли». Он повернулся к бабушке. «Дурацкий был план. Почему ты не предупредила её обо всём заранее? Зачем я вообще тебе доверился?» Бабушка всплеснула руками. «Пожалуйста, все успокойтесь». «Не смей так грубо говорить с моей бабушкой», — возмутилась Селия и толкнула Генри в грудь. Тот схватил ее за запястье, но она вывернулась. «Прекратите!» — закричала бабушка, но ее никто не слушал. Пол тоже ввязался в потасовку, пытаясь разнять друзей. Он был довольно сильный мальчик, но Генри закалила его суровая жизнь, и он легко отбросил Пола в сторону. Тот больно ударился о ствол дерева, а Генри кинулся на Селию. Девочка взвизгнула и вдруг исчезла.